Он их иногда присылает. Когда они здесь, народ пьет меньше, но выгнать их я не могу. — А там кто? — кивнул рук на нишу, из которой высовывала женщина. — Приключения ищешь? — нахмурился хозяин. — Смотри, не промахнись. — Промахнуться может любой, — пожал плечами рук, — в том числе и я. — Но не здесь и не с тобой, многоуважаемый. Пес уловил изменение интонации хозяина и заворчал негромко, но с угрозой. — И пес того же мнения, — добавил Урук, нежно улыбнувшись. — Если ищешь приключений, иди куда-нибудь в другое место. Мои завсегдатаи не любят новых лиц. — И куда ж мне пойти? Хозяин явно нервничал. Он покачал головой и отошел, ничего не ответив. Урук решил подождать. Он чувствовал, что скоро у него появится возможность проникнуть в это тайное общество. Ждать пришлось недолго. К нему подошла невысокая толстая женщина, лицо изрыто оспой. Вместо медного браслета выше локтя серебряный браслет на запястье, походка небрежная и свободная. При ее появлении пес вскочил, оскалил зубы, тихо зарычал: «Сиди смирно», — приказал Урук и положил ладонь зверю на загривок. Он уже успел заметить, что к женщинам его пес испытывал особенно неприязнь. — Не любишь пива? — женщина указала на кружку. — Возьми, — предложил Рук. — Спасибо. Она приложилась к кружке, вытерла рот рукавом. — Вроде я не видела тебя тут раньше, вор. Урук попытался сообразить, как себя вести дальше. Хозяин явно намекал, что чужак здесь в опасности. С другой стороны, кажется, пришло время проявить себя. Урук быстро осмотрелся. За ним явно наблюдали. — Все может быть, — ответил он наконец. — Добрый вор? — Добрее не бывает. — И можешь войти и выйти без шума? — Когда как, — Урук улыбнулся. — Но войти и выйти всегда смогу. Пес вдруг принялся интенсивно обнюхивать собеседницу хозяина, нос его поднялся от пальцев ног женщины до ее паха. — Ну ты... Она неловко пыталась его отпихнуть. Урук хотел было оттянуть его назад, но передумал. И точно, пес вдруг потерял к толстушке всякий интерес и улегся. — А это всегда с собой берешь? — спросила женщина, приглаживая ладонями штаны. — Когда хочет, беру. Она скривила полные губы. — Будет дело, найду тебя. С этими словами женщина отвернулась и шагнула прочь. Урук схватил ее за руку. — Подожди, — шепнул он. Над залом повисла тишина. — Я же сказала, что найду тебя, — проворчала она. Урук отпустил руку. — У меня пара вопросов. Она повернулась к нему, уперла руки в бедра. — Ну что тебе? Кто это там? Урук стрельнул глазами все в ту же нишу. — Этот, — усмехнула женщина, — это принцесса. Она здесь главная? Да куда ей? Она над карманниками, над мелочью всякой. — А кто у вас обкатывает новичков да разделывает чужаков? — Чего ты от меня хочешь? — Мне нужен вор, я ж тебе ясно сказала. Насколько Урук помнил, она этого не говорила. Она спросила, кто он такой, только и всего. — А почему бы тебе не спросить принцессу? — Мне нужен крепкий мужчина. — Тогда понятно. Можешь идти. Кивнул Урук. Женщина вздохнулась от ярости. Она была готова разразиться потоком ругательств, но сдержалась. Резко отвернувшись, она солдатским шагом двинулась прочь. У локтя Урука возник хозяин. — Слушай, чужестранец, — запромотал он, — пора тебе удалиться. По-добру, по-здорову. Он нервно глянул в сторону двери. — Эту кружку я тебе дарю, но если не хочешь неприятностей, принеси мне чашку воды, — перебил Урук. — Чистую чашку с чистой водой, чтобы... Никакая дрянь в ней не плавала.